15. Академии надо было перевести штатных сотрудников и все самое ценное имущество в более безопасный район еще тогда, когда музей американских индейцев вывез из старого здания свои геноцид-сувениры. Но Академия по-прежнему располагалась на мрачной окраине у черта на куличках, где на многие мили вокруг обитали никчемные люди, жизнь которых не стоила того, чтобы жить, потому что у ее павших духом и впавших в уныние академиков не было ни сил, ни желания затевать переезд. Сказать по правде, за судьбу академии тревожился только служебный персонал, конторские служащие, уборщицы, сотрудники отдела технической службы и службы охраны. Их совершенно не волновало, что станется со старомодным искусством. Им нужна была работа, пусть даже самая дурацкая и бессмысленная. В этом они мало чем отличались от людей из 30-х годов, которые во время Великой депрессии хватались за любую работу, какая была, и считали, что им повезло. Траут рассказывал, что в то время с работой действительно было туго. Если ему и удавалось куда-то устроиться, это была работа из категории «вычищать птичий помет из часов с кукушкой». Ответственному секретарю Академии работа была, безусловно, нужна. Моника Пеппер, так похожая на мою сестру Элли, была единственной кормилицей семьи. Содержала и себя, и мужа Золтана, которого сама же и искалечила неудачным прыжком с вышки. Она укрепила вход в здание, заменив деревянную дверь стальной в полдюйма толщиной с узким кто-тамом, то есть смотровой щелью, которую можно было закрывать и запирать на отдельный замок. Моника сделала все возможное, чтобы здание Академии смотрелось таким же заброшенным и разграбленным, как и живописные руины Колумбийского университета в 2 милях к югу. Окна, как и входная дверь, были наглухо закрыты стальными листами, скрытыми под фанерными щитами. Эти щиты, выкрашенные в черный цвет, были густо исписаны граффити, которые шли по всему фасаду. Настенной росписью занимались сами сотрудники. Моника лично вывела нахуй искусство ярко-оранжевой и красной краской прямо на стальной входной двери. Случилось так, что охранник-афроамериканец по имени Дадли Принс выглянул в этот самый «кто там» в стальной двери как раз в тот момент, когда Траут выбрасывал сестричек Б-36 в мусорный бак, стоявший перед входом. Вообще-то бомжи взаимодействуют с мусорными баками постоянно, видит бог, в этом нет ничего необычного. Но Траут, которого Принс принял даже не за бомжа, а за старенькую бомжиху, являл собой зрелище весьма колоритное. Вот как Траут выглядел издалека. Вместо брюк на нем были 3 пары теплых кальсон, а из-под матросской шинели торчали тощие икры, как бы в обтягивающих ритузах. Вместо ботинок он носил сандалии, еще одна деталь, усугублявшая его сходство с женщиной, а голову повязывал платком на манер русских бабушек, причем раньше этот платок был детским одеяльцем с рисунком из красных воздушных шаров и голубых медвежат. Траут стоял перед мусорным баком и что-то доказывал ему, размахивая руками, как будто это был никакой не бак, а редактор в старомодном издательстве. А 4-страничная рукопись, только что выброшенная на помойку, была гениальным романом, который, вне всяких сомнений, пойдет на расхват. Траут вовсе не спятил. Позже он скажет об этом в своем представлении. «Со мной это все было в порядке, это мир тихо рехнулся от нервного расстройства». Лично я замечательно развлекался посреди всего этого кошмара, спорил с воображаемым редактором по поводу бюджета рекламной кампании и кто кого будет играть в экранизации романа и как меня пригласят выступать в телешоу. Ну, так, по приколу. Его поведение было настолько из ряда вон, что проходившая мимо настоящая старенькая бомжиха спросила его: «Лапуль, у тебя все хорошо?» На что Траут ответил с глубоким искренним чувством: «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь». Но когда Траут вернулся в приют, охранник по имени Дадли Принс отпер стальную дверь, вышел на улицу и от скуки и любопытства вытащил рукопись из мусорного бака. Ему было интересно, что именно эта старенькая бомжиха, у которой наверняка были все основания покончить с собой, похоронила в помойке с таким исступлением.